где он на самом деле никогда не был, и начнет убивать тех, кому судьба назначила выжить? Он снова перебил ее, и на этот раз она услышала нечто вроде оправдания. «Божественный Один предостерегал меня, чтобы я зря не отнимал жизни, а также, чтобы я избегал встречаться с самим собой в прошедших временах». «Избегать самого себя?» — удивленно повторила она, но решила пока не затрагивать этот вопрос, а уделить внимание более важной теме. «Так почему ты не послушался совета своего Бога?» «Я все сделал так, как он просил», — возразил ей Торн. «Эти бароны уже давно враждовали. В день битвы с каждой стороны уцелело несколько воинов. Но с ними был в ссоре третий сосед. Он подошел со своими рыцарями, как раз когда все было уже кончено. А поскольку он враждовал с теми двумя, то отправил на тот свет всех, кто уцелел в схватке. Все погибли, Розалин. Так какая разница, от чьей руки?» Этим заявлением он застал ее врасплох. «Но почему ты не сказал мне об этом раньше? И откуда это тебе известно?» Он не сразу ответил, и в голосе его звучало презрение. «Я был в тот день в свите третьего барона, который был вассалом обладательницы моего меча. Более кровожадных и жестоких убийц мне не приходилось видеть. Они издевались над своими жертвами, вместо того, чтобы одним ударом меча прекратить их страдания». «И ты тоже в этом участвовал?» «Нет, я видел все это, а сделать ничего не мог. А теперь некоторые из этих воинов пали благородной смертью от моего меча». «Как убийство может быть благородным?» Розалин смотрела на него, пытаясь переварить сказанное, а он тем временем продолжал суровым тоном. «Ты должна слушаться меня, Розалин. Моя жизнь вне опасности. Но ты ведь не заколдована, как я. Боевой конь мог затоптать тебя во мгновение ока». Она улыбнулась в надежде усмирить его гнев. «А, по-моему, я ему понравилась. Он так и ходил за мной по пятам». На него не подействовала улыбка. С еле сдерживаемой яростью он прорычал: «Да ты что, не понимаешь?» «Ах, я все прекрасно понимаю», — сухо возразила Розалин. «Ты посадил меня на дерево, заметь, против моей воли, и не удосужился предупредить, что после сражения, так или иначе, никого не останется в живых». Она перевела дух и добавила, вложив в голос весь свой сарказм: «Если бы ты сразу сказал мне об этом, я бы, может, даже смогла наслаждаться изысканным представлением, которое ты устроил. Жаль только, что там не раздавали мороженое или попкорн». По лицу его только на мгновение промелькнуло любопытство при слове «попкорн». Так он был на нее сердит. «Если бы ты делала то, что я тебе велел...» «А ты как думаешь, викинг?» — перебила она его. «Я понимаю, тебя это повергнет в шок, но сегодня женщины не ходят перед своим хозяином на задних лапках, как дрессированные собачки. Мы все решаем сами за себя и не собираемся исполнять повеления. Черт, мне и слово-то это противно, и капризы мужчин, которым больше делать нечего, как только разыгрывать из себя владетельных особ. Если от этих повелений зависит твоя жизнь, ты будешь повиноваться», — произнес он спокойным тоном. Лучше бы он продолжал с ней спорить.